Глава 16. Следующий день начался с неприятного открытия. Поскольку вчера все легли спать очень поздно, то встать мне удалось лишь в 11. Домашние проявили редкостное благородство, никто не стал теребить меня. На тумбочке у кровати обнаружилась записка: «Лампуша, собак прогулял, накормил, ушел в школу. Надеюсь, ты выполнишь свое обещание. Кирилл». Глянув на часы, я развела бешеную скорость и к полудню выскочила на улицу. Кстати, Кусик не проявлял никакого беспокойства, пока я носилась туда-сюда, разыскивая сумку, расческу, мобильный телефон и ключи от машины. Гость преспокойно спал, окруженный мопсами. Ни агрессии, ни настороженности, ни недовольства незнакомые псы у Кусика не вызвали. Похоже, хозяева не один день водили его в собачий институт благородных девиц, то есть, простите, благородных парней, иначе чем объяснить замечательные манеры Кусика и его интеллигентно-неконфликтный нрав. Спустившись во двор, я ринулась к ларьку. Добежала до метро и, ругая себя, побрела назад. Что-то у меня с головой неважно. Будка же, торгующая хлебом, гораздо ближе к дому, стоит на углу вот тут, правее, здесь. Минуточку. А где он, тот крохотный павильончик, в котором всегда имелись восхитительно свежие, прямо горячие сайки? Голова стала судорожно вертеться в разные стороны. Место у забора оказалось пустым. Лишь забетонированный квадрат на земле говорил о том, что здесь некогда находилась торговая точка. «Эй, потеряла чего?» — послышалось сбоку. Я оглянулась. Из газетного киоска выглядывала полная тетка с мелкой химией на почти квадратной голове. «Тут батоны продавали», — растерянно сказала я. Газетчица сделала круглые глаза. Их не хозяин с местными братками подцапался, ну и получил по шапке. В 7 утра кран приехал, и ку-ку павильон увезли. «Адрес не подскажете? Где он теперь стоять будет?» «Кто ж знает?» «Вот беда». «Ерунда. Ступай к метро, там хлеб дешевле». «Не в булках дело», — протянула я. «Собаку-то куда теперь пристроить?» Тетка попыталась пригладить пережженные пряди. «Странно, что ты псину в хлебный ларек сдать хотела», — ответила она. «Логичнее ее туда отвезти, где шаурмой торгуют. Ахмед бобиков по 15 скупает, если маленький, а большого и за 30 возьмет». Я икнула, но решила все же не отвлекаться от главной задачи и поинтересовалась. «Вы не слышали, тут никто собаку не искал?» «Какую?» «Рыжую». «Большую?» «Да». «Породную?» «Стафарширского терьера». «Не-а, подобную не спрашивали». «Значит, все же кто-то искал пса?» «Не». «Но вы же только что сказали, подобную не спрашивали. А какую?» «Что какую?» «Искали кого?» «Никого». «Вообще?» «Ага». «Тогда зачем вы уточняли породу с размером?» — удивилась я. Газетчица тряхнула головой, химия встала дыбом. «Сумасшедших в городе каждый первый», — внезапно заявила она. «То хлеб ей нужен, то собаки. Чего привязалась? У меня газета с журналами. Иди дальше к метро, там все и купишь. Кроме ума, конечно». И как бы вы реагировали на подобное замечание? Торговка нырнула в свой киоск, я пошла за машиной. Ладно, не стану сейчас негодовать, пустое дело злиться на постороннего человека, а на своего тем более не стоит раздражаться. Мне предстоит тяжелый день. Сначала поездка в Прюково, поиски Ирины Кононовой, потом беседа с Модестовым. Кусик подождет. Похоже, он совсем не страдает от того, что потерялся. Милый пес уже подружился с мопсами. До Прюково я добралась без особых проблем. Деревенька оказалась совсем недалеко от столицы. Но предложи мне кто-нибудь тут дом, даже бесплатно, ни за что бы не согласилась. Уж слишком противно выглядел пейзаж. Штук 20 покосившихся на бок избенок соседствовали с десятком замков из ярко-красного кирпича, а шикарные 3-метровые каменные заборы упирались в изгороди из сетки рабицы. Просто иллюстрация к статье под названием «Классовое расслоение российского общества». Я подошла к самому ветхому домику и постучала в окно. Высунулась баба. «Дачу хочешь?» «Ну, опомнилась. В августе. Все занято. Толкнись к Макаровым. У них дачники заболели и съехали», — затарахтела она. «Но имей в виду, они бессовестные, бешеные деньги за сыроюшку ломят». «Простите, «Где живет Ирина Кононова?» — едва вклинилась в ее речь я. «Ирка?» «Да». «Ирка?» «Верно». «Ирка?» «Кононова», — уточнила я, не понимая, отчего тетка проявляет столь явное удивление. «И зачем она тебе?» «Дачу хочу снять». «У Ирки?» «Да». «У Ирки?» «А что тут необычного?» — не выдержала я. «Похоже, прюковцы издавна пускают к себе жильцов». «Ну-ну», — протянула баба. «Раз Ирка тебе нужна, тогда значится так. Вон, тропинка вьется, ступай вниз к реке, заверни влево, а там найдешь. Счастье тебе». «Спасибо», — вежливо ответила я. Баба заржала и скрылась, а я пошла по еле заметной дорожке. Очень скоро перед глазами возник домик, вернее, вросший по самой окошке в землю сарайчик под шиферной крышей. Забора вокруг участка не стояло, тропка упиралась в крыльцо. Кое-как преодолев подгнившие ступеньки, я открыла разбухшую от сырости дверь и очутилась на кухне. В нос ударила смесь запахов, по большей части неприятных. Небольшое помещение было заставлено пустыми банками и бутылками, на плите кипело какое-то варево, от которого исходил смрад. У окна на табуреточке дремала тощая старушонка с головой, повязанной платком. «Бабушка», — окликнула я, — «здравствуйте». Пенсионерка зашевелилась. «Кто там?» — хриплым голосом спросила она. «Позовите Ирину». «И чё надо?» — насторожилась корга. Лица бабы-яги не было видно. Серый от грязи платок сполз почти до ее подбородка. «Дачу хочу снять», — решила я не откровенничать с бабкой. «Здесь?» «Да». «У меня?» «Вообще говоря, шла к Ире». «Который?» — продолжила допрос старуха. «Кононовой», — терпеливо отвечала я. «Посоветовали к ней обратиться». «На осень поселиться хочешь?» «Верно». «А может, и зиму прихватишь?» — заликовала бабка. Мне стало неудобно. Даже самый малообеспеченный человек не захочет проводить отпуск в подобном шалмане. Зря я заронила в душу старухи надежду на заработок, но делать нечего. «Лучше позовите Иру», — велела я. «Так уж тут сижу», — хмыкнула баба. «Одна Ира здесь, других нету». «Вы Кононова?» — удивилась я. «Ага». «Жена Алексея?» «Точно». «Сестра Кости Ведерникова?» «Может и так», — согласилась бабка и поправила платок. Появилось лицо, сине-серое, опухшее, с красными глазами и болезненно-бесцветными губами. «А может и нет», — спокойно продолжила хозяйка. «Олег-то, пока не умер, все орал маме «придуши на гулыша». «Так насколько домик снимете? Пойдемте покажу. Комнат две, сортир во дворе, душа нет, газ в баллонах. Зато телевизор отлично показывает, лучше, чем в Москве. И осень с зимой дешевле, чем лето». От полнейшей растерянности я встала и дала себя провести внутрь вонючей хибарки. В небольших комнатках неожиданно оказалось чисто, стены украшали новые обои. Из мебели здесь были самые простые кровати, круглый стол и трехстворчатый шкаф. «Хорошая изба», — принялась уговаривать меня Ирина. «Всю вам отдам, вместе с участком. Гуляйте где хотите. У меня соток немерено. И хоть каждый день танцуйте, никто слова не скажет. Соседей рядом нет, на отшибе живу. Люди в окошке не пялятся». «А сами куда уедете?» — решила я поддержать разговор. «Так в сарай переселюсь», — деловито ответила Ира. «Там топчан есть и плитка. Вас не побеспокою. Близко к крыльцу не подойду». «Наверное, неудобно без собственного дома оставаться», — сочувственно вздохнула я. «Тем более в холодное время года». «Привычные мы», — спокойно ответила Ирина. «Всегда богатых пускаем, с того и живем. Все Прюково дачников держит. Люди специально летние хатки сделали, чтобы на зимнем доме заработать. Знаете, сколько денег осенью потратить надо? Уголь купить, дров заготовить, газовыми баллонами запастись, фонарь аккумуляторный, свечки». «А они зачем?» — совершенно искренне удивилась я. «Так электричество с сентября отключать начнут. Дожди пойдут, ветер задует. Вот гнилые столбы и повалятся, провода пообрывает. Ну что, приедете? Или, если да, то с вас задаток», — хищно заявила Ирина. «Но...» — промямлила я. «Все Прюково сдано», — предупредила хозяйка. И осень люди тут проводят, и зиму. Детей на каникулы вывозят или с младенцами живут. А то чем им в Москве дышать? Я одна пустая стою. И то, потому что жиличку прошлогоднюю ждала, а она возьми да откажись. С мужем развелась. Теперь денег на дачу нет. Я прикусила нижнюю губу, думая, как лучше перейти к разговору об Алексее. Может, Ирине купить бутылку? Похоже, она любительница заложить за воротник. «Я бы Катьку и без денег пустила», — вдруг продолжила Ира. «Да сама нуждаюсь. Если дачников нет, то туго придется. Муж у меня пропал, пенсия маленькая, на нее ничего не купить. Но я жалостливая. Вон, в прошлом году народ по 1000 долларов за лето платил, а я с Катьки всего 500 взяла. Правда, она с огородом мне помогла. Руки у бабы золотые. Чу не воткнет в землю, начинает колоситься. Столько всего выросло, потом я на базаре хорошо продала. Ни у кого в Прюкове помидоры не удаются. И теплиц понаставили, а все равно пшик. Катька же бычье сердце развела. Талант! Но только в этом году у нее даже 20 баксов нет». $1000 за... Стала вдруг заикаться я. «Что, дорого?» «Да уж, не дешево. Условий-то особых нет». «Условия у тебя в городе», — хмыкнула Ирина. «Вода из крана всякая и сортир под рукой. Зато тут воздух, за ним и едут. Что ж касаемо цены, то Прюково рядом с Москвой. Автобус ходит и станция в 2 шагах. Удобно на работу ездить. Если приплатишь чуток, пригляжу за детем. Своих мне, правда, Господь не послал. Но хитрость невелика. Суп ребятам налью. Кстати, в Малькове или Пронькине уже по 2000 просят. Даже за осень. Ну, так как?» «А у вас пьющих в семье нет? Простите, конечно, если оскорбила», — деловито осведомилась я. «Никакой тут обиды нет», — мирно ответила Ирина. «Кому охота за свои кровные нервничать?» «Нет, сама я в рот не беру, а больше в избе никого». Я с сомнением покосилась на Кононову, та неожиданно улыбнулась. «Небось, баба тебе про меня не весь что натрепали. Ходит, качается, иногда во враг падает. Верно, случается такое, только это от болезни. У меня сердце барахлит. Иногда колотиться перестает или, наоборот, чистит. Вот и шлепаюсь озимь, голова сильно кружится. Я у врача на учете, мне инвалидность дали. Думаю, все мои болячки от того приключились, что отец меня в детстве все время бил, чем не попадя. Оттого я и согласилась за Алексея замуж выйти. Мама присоветовала. Думала, дочке лучше будет, а чего получилось, совсем плохо». «Похоже, у вас тяжелая жизнь», — вздохнула я. Ирина сложила руки на коленях. «Да нет, как у всех, уж извини, надо бы чаю гостье предложить, но заварка кончилась». «Здесь есть магазин?» — оживилась я. «На станции», — кивнула Ирина. «Вы не уйдете?» Ирина засмеялась. «Так некуда». «Сейчас вернусь», — пообещала я и ринулась к машине. Через полчаса я принесла сумку, набитую продуктами. Ирина всплеснула руками. «Ну, прямо Новый год!» «Надо же нам познакомиться», — приветливо закивала я, ставя на стол бутылку водки. «Ведь целую осень бок о бок жить станем». Ирина слегка нахмурилась. «Ты чего, никак закладываешь? Тогда не пущу. Хватит, пожила с алкоголиками». «Нет-нет, это для знакомства». «Сказано, не пью». «Я тоже». «Зачем тогда пузырь?» «Ну, так положено». Кононова решительно сунула водку назад в пакет. «На, забирай. А за колбасу с сыром спасибо». «Крепко, видно, вас муженек достал», — сказала я. «Даже смотреть на выпивку не можете». Ирина налила в чашки кипяток и, тыча ложкой в чайный пакетик, тихо призналась. «Да нет, муж мой как раз не пил. Это моя семья такая была, сплошь бухальщики. Алёшка просто ничего делать не хотел, целыми днями спал». «Зачем же в жены к нему пошли?» — удивилась я. Ира отложила ложку. «Выбора не было. Олег до смерти забить мог. Знаешь, как я с родителями жила?» «Нет, конечно», — вздохнула я. «Тяжело было с ними, да?» Хозяйка отхлебнула чай. «Да, ничего особенного. В Прюкове половина таких. Могу рассказать, если не спешишь». Я закивала. Хозяйка, очевидно соскучившись по общению, завела историю. Ира с раннего детства боялась отца. Едва в глотку Олега попадала капля спиртного, как мужчина становился неуправляемым. доставалось всем – и маме, и бабушке, и младшему брату Косте. Отец имел на редкость тяжелую руку. Одного шлепка хватало, чтобы Ира теряла сознание. С младенчества девочка при виде Олега забивалась в самый дальний угол немаленькой родительской квартиры. Но тот хотел дубасить именно дочь и не успокаивался, пока не находил ребенка. Костя получал от отца колотушек намного меньше. Из-за постоянного стресса Ира росла вроде как дурочкой. В школе ее считали откровенной идиоткой. Лишь учительница по домоводству, маленькая пухлая Тамара Федоровна, изредка зазывала Ведерникову в свой кабинет, угощала печеньем и, гладя по голове, утешала. «Ничего, Ирочка, про меня тоже говорили, под забором умрет. А вот видишь, хорошо все устроилось. Главное — удачно выйти замуж. За богатством не гонись, ищи работящего. Лучше всего деревенского парня. На земле от голода не умрешь, все свое». Еще Иру иногда жалела мама. Люба покупала дочке карамельки и тайком совала их девочке, нервно предупреждая: «Съешь быстро и никому ни слова, ни отцу, ни брату». «А почему Костьке про сладкое говорить нельзя?» — один раз поинтересовалась наивная второклассница. Люба вздрогнула и шепотом ответила: «Он хуже Олега, хоть маленький, а зверь». Слова мамы крепко запали в сердце Иры, и девочка с той поры стала бояться еще и младшего брата. Иногда Ирине снился кошмар. Она идет по цветущему саду, впереди у яблони стоит симпатичный русоволосый парень в ярко-красной рубашке. Девочка понимает, что он замечательный, и кидается к юноше. Но тут на дорожке возникает Олег и с дикими воплями начинает лупить дочь. Ира вырывается из рук отца, несется к блондину, но тут, откуда ни возьмись, появляется Костя с горящими от ярости глазами. Он протягивает к сестре руки, Ира ловко уворачивается, но конечности Константину удлиняются, удлиняются, удлиняются, на пальцах появляются когти, кожа стремительно обрастает шерстью. На этом месте Ира, как правило, просыпалась, а потом долго сидела на кровати, прижимая руки к груди, где бешено колотилось сердце.